Глава 26. Сладкая боль. Адриана. В комнате горят только два спота в брутальном черном корпусе над изголовьем новой кровати, что многократно приумножает эротичность атмосферы. Крадусь к Илону, сидящему на краю постели и что-то увлеченно печатающему в телефоне. Но он сразу откладывает его в сторону, как только я врезаюсь пальцами своих ног в его. На нас минимум одежды. И этот факт плавит мой рассудок окончательно, превращая его в несоображающую субстанцию. «Ты долго», — бормочет он, обольстительно улыбаясь. «Расскажи, что произошло, пока меня не было». «Шш», — вставляет он. «Потом». Кроу решительно укладывает ладони на заднюю поверхность моих бедер и толкает на себя, утыкаясь лицом в область под пупком. Бесшумно охую от такой напористости, а Киону безразличны какие-либо неудобства. Он шумно проскальзывает сзади под футболку, одновременно покрывая поцелуями низ живота через ткань. Я держусь за его плечи, но ноги слабеют с каждым последующим касанием, искореняющим глупые предрассудки. Врожденная готовность всецело доверяться Киону стирает сомнения и страхи, даже самые потаенные. Стоит ли упоминать, что он был единственным, кому никогда не возникало физического отторжения, несмотря ни на многочисленные скандалы, ни на гадкие слова, произнесенные в порыве злости. Он не сделает плохо, я знаю. И будто прочитав эти мысли, Кил замедляется, задерживая губы по долгу на одном месте. Мне не нужно, чтобы он был со мной бережным, как сейчас. Его темпераментность и необузданность всегда влекли меня, как пламя влечет любопытного мотылька. Пламя. В его огне я как раз с удовольствием горела бы вечно. Но Кроу по какой-то причине держит себя в руках. Желая поскорее перейти к следующей стадии, наваливаюсь на него, и мы под общий беззвучный хохот падаем на кровать. Сцепив пальцы на талии, Киван с подозрением смотрит на мои действия, когда я сажусь сверху, непроизвольно поелозив вдоль каменной длины, чтобы устроиться поудобнее. О боги! Нас разделяет несколько слоев одежды, если трусы и шорты можно назвать таким громким словом. Но это лишь сильнее подстегивает мою фантазию, усиливает предвкушение и будоражит. И это без прямого контакта. А что будет дальше? Адри, Киллан, на лице которого написано вожделение с примесью удивления, запускает ладони под футболку, скользящим движением поднимаясь все выше и выше, пока не достигает груди. «Черт, я хочу смотреть!» Не выдерживает он и привстает, тотчас снимая с меня помеху, которая улетает куда-то в сторону. На моих губах оседает судорожный вздох. Мокрые волосы холодят спину, когда Кроу отбрасывает их за плечи и порывисто присасывается к груди. Он прикрывает глаза от блаженства, и я тоже срываюсь в пропасть кайфа вслед за ним. Покусывание и облизывание сменяют друг друга. В какой-то момент подключаются его пальцы, массирующие ягодицы. Но Кион внезапно отрывается и, обводя большими пальцами ореол сосков, спрашивает: «Тебе было больно?» Он с интересом изучает штанги, украшающие мой далеко не шикарный бюст. «Не очень». Отвечаю честно. «Высокий болевой порог, помнишь?» Улыбаюсь я, видя его растрепанность. «Он сейчас такой милый. В жизни бы не подумала, что Кроу может быть настолько чувственным. Любопытно, как он проявлял себя рядом с другими». Тихий смешок делает его еще более милым. Помню. Скорее всего, в его мыслишках сейчас гуляет воспоминание об укусе. К тому же, это не все проколы, что ты видел. Уточняю я. Эти точно не самые болезненные. О, этот прищур. Превращение милого Киллана в хищного происходит в мгновение ока. Взгляд серой дымкой уже плывет вниз, отыскивая места, в которых может еще скрываться пирсинг. Вариантов не так много. Всего один с учетом единственного предмета одежды. Как раз на нем и задерживаются суженные хитрющие глазенки. Хочешь сказать, что здесь? Он умолкает, не находя слов, и на переднюю поверхность трусиков ложится ладонь, жар от которой прошибает до эпицентра моего желания. Невольно подаюсь навстречу, безмолвно подтверждая его догадки. «Ри, ты сумасшедшая!» Сипло комментирует он, продолжая импульсами надавливать на интимное местечко через кружево. «Как и ты», — отвечаю я, целиком отдаваясь новым ощущениям. Заживление пирсинга прошло легко и довольно быстро. И это значит, что мы можем зайти далеко, очень далеко. До невозможности хочу стать для этого парня самой близкой. Для меня и так нет никого ближе него. Стоит ли объясниться с ним заранее и предупредить, что секс – непознанная мной территория? Не удивлюсь, если Кроу считает меня опытной в этом вопросе. Вдруг я его разочарую? Киллан стопроцентно чувствует, насколько влажной я стала. Эрекция подо мной становится еще больше, если это вообще возможно. А тебе не больно? Потруниваю я, дублируя его же вопрос, пока ерзаю, сидя верхом на внушительном бугре. На этом он вихрем переворачивает нас обоих, нависая надо мной оберегающим куполом. Кроу не дает времени даже пикнуть от внезапности своего приемчика. Сблизив наши лица, он укладывает одну ладонь на мою щеку и властно описывает ей контур лица, вскользь задевая губы. «Больно, Адри, чертовски больно!» Соблазнительно шепчет, пока опускается ниже, до такой степени, что готов кончить, просто глядя на тебя такую. «Какую?» Смелость в голосе звучит вызывающе. «Правдивую. Мы, не отрываясь, смотрим друг другу в глаза, и ни один из нас не прерывает зрительный диалог, когда Киллан отодвигает мои промокшие насквозь трусики и начинает водить пальцами по половым губам, уже раскрытым благодаря нашему положению, не скрывающую своих желаний. Несдержанный стон – все, чем я способна ответить. Прикрываю рот ладонью, прикусывая тонкую кожу, чтобы подавить громкость звука, но выходит с трудом. Чуть приподнявшись на одном локте, Киллан переводит взгляд с поволокой вниз, приступая к новому знакомству. Его большой палец очерчивает клитор, оставляя после себя пылающие следы. В потемках эти действия кажутся такими эротичными и вместе с тем бесстыдными, что подстрекают меня тоже стать активной соучастницей всех непристойностей. Пользуюсь нашей позицией, в нетерпении припускаю его шорты, чтобы разом удовлетворить свое любопытство. Освобожденный ствол выпрыгивает, покачиваясь от собственной тяжести. И мы оба шумно вдыхаем кислород, которого, кажется, осталось ничтожно мало в плотном и раскаленном микроклимате вокруг нас. Реальность не сравнится с воображением. Тогда на расстоянии нескольких шагов его член казался большим и вселял неописуемый ужас. Я не представляла, как он может уместиться в женском теле, и почему девки, которые вились возле Киллана, все еще живы и даже могут ходить. Но полюбуйтесь на меня теперь. Я сама нетерпеливо захватываю его в кулак, чтобы пройтись им сверху донизу, потом снизу вверх, и воочию ощутить бархатистость, разбавленную выпуклыми венками. Теперь не так больно? Подшучиваю, наблюдая за переменами в выражении лица Кроу. «Сожми сильнее», — распоряжается он, продолжая странствие своих пальцев вдоль налитых складок. Беспрекословно делаю это, упиваясь тем, как хмурятся его брови, будто мои манипуляции вправду причиняют боль, сладостно-мучительную, ту, что оставляет незабываемое послевкусие. Не хочу упустить ни одной его эмоции, но бороться с собственными оказывается куда сложнее. Фокусы Киллана со стимуляцией подводят грани. Он то ласково прокатывает пальцами, обводя малейшие изгибы, то проникает в меня на самую малость, словно исследуя без спешки. С каждым нарастанием его движений я интуитивно стискиваю член сильнее, размазывая по нему капельки проступающей жидкости. «Я не могу больше. Это слишком». Мольба неосознанно покидает мои уста раньше, чем я успеваю о ней подумать. «Зачем я это сказала? Вдруг он остановится, боясь ранить?» Но дальше Киллан делает то, что убивает просто наповал. Резко вынимает пальцы и отправляет их в свой рот, обхватывая губами. В его взгляде плещется такое дикое желание, такое неукротимое возбуждение, что меня начинает колотить. «Ты даже вкуснее, чем я предполагал», — хрипло поясняет он. «А что ты предполагал?» Вместо ответа он улыбается и одичало накрывает мой рот, объединяя наши вкусы. Это что-то нереально интимное. То, что лишь между нами двумя. Руки Киллана повсюду. Мнут, гладят, щипают, затем заласкивают эти места. Каждая отметина ощущается, как слабый ожог. Но мне так запредельно хорошо, что я готова обнажить перед ним всю себя без остатка. Думал, что ты охренеть какая сладкая, раз к тебе липло столько. Парней. Смех вырывается из моего горла, Но дураку же ясно, что он хотел сказать что-то гнусное, но не стал портить момент нецензурными словечками. «У меня никого не было, Кион», — уверенно шепчу напротив его губ. «Я не такая опытная, как ты думаешь». «Серьезно?» В его голосе сквозит надежда наряду с удивлением. И я только убеждаюсь в правильности своего решения сообщить об этом сейчас. «Поверь», — подначиваю его, продолжая гладить член. Его головка периодически задевает мое влажное лоно, которое давно готово впустить его. Сию секунду. С так и не снятым нижним бельем. Наспех. Мне все равно, что в квартире мы не одни. Всей душой желаю, чтобы именно Киллан стал моим первым мужчиной. «Ты? Зараза! Знаешь об этом?» Произносит он с довольным тоном, перехватив пенис из моей руки. «Не представляешь, сколько раз я в мыслях убивал твоих ушлепков разными способами, а оказывается, зря грешил». Смеется он, но тут же принимает вдумчивый вид, будто вспомнив, чем мы сейчас занимаемся. «Ревновал меня?» Спрашиваю на тяжелом выдохе, пока Киллан легко скользит вдоль складок, раздвигая их для себя, но то и дело замирая возле самого входа. Дразняще, горячо, выверенными массирующими движениями. Так, словно он чувствует, в какой точный момент нужно замедлиться, в какой ускориться, а в какой надавить чуть сильнее. Жестоко, очень жестоко так со мной поступать. «Очень», — признается Кроу, громко сглотнув. Морщинки между бровей углубляются, указывая на сильное напряжение. Приоткрытые губы ловят воздух, и я понимаю, что ему тоже безумно трудно подавлять свои инстинкты. Наши неприличные разговорчики не особо помогают продлить безумство, до которого мы дорвались. Вся моя сдержанность рассыпается в пепел. Дерзко высовываю язык и облизываю его губы от одного уголка к другому. Пальцами вцепляюсь в плечи и начинаю слегка вращать бедрами, усиливая трение члена о промежность. Внутри все изнывает от чувства пустоты, а снаружи — от мощнейшего притока крови. С каждым скольжением упругого мужского органа моя плоть набухает еще интенсивнее. От обилия смазки он двигается в сопровождении таких распаляющих звуков, что я вот-вот отойду в мир иной, потеряв связь с реальностью. Предоргазменная волна уже подступает, и как бы я ни пыталась ее сдержать или отсрочить, чувствую, что это уже близко. «Дьявол! Адри!» — хрипит он, когда я утопаю под лавиной экстаза, так и не дождавшись проникновения. Низ живота дергается от сладостных сокращений. Клитор бесконтрольно пульсирует, рассылая искристые молнии по всему телу. «Черт, черт!» — повторяет он, когда из члена выстреливает горячая струя спермы, орошая половые губы. Опускаю ладонь вниз, чтобы потрогать. Узнать, каково на ощупь его семя. Распахиваю глаза, чтобы видеть взгляд Кроу. Голодный и мятежный. Чуть приоткрыв губы, он наблюдает, как я распределяю пальчиками беловатую жидкость по нежной коже. Самого краешка. Чуть-чуть. Мне лишь хочется познакомить свое тело с новым ощущением. Позволить им сродниться. Эти действия не кажутся Киону странными. Он понимает и принимает мое аномальное отношение к тактильности. Так порочно и преступно. Так неправильно и правильно одновременно. Сокровенное. Только наше и ничье больше. Ри. Уже второй раз он называет меня новым именем, разливающимся во мне дурманищей негой. Всего две буквы, а его голосом они звучат по-особенному. С любовью. Предварительно поцеловав каждый сосок, Киллан ложится головой на мою грудь. Он не в силах отдышаться, хотя готова поспорить. Не на такой скоротечный секс он рассчитывал. Наша разогревающая прелюдия оказалась чересчур легко воспоминаемой. «Ты так и не проверил». Забавляюсь я, пока перебираю его волосы, глядя в потолок. А мне снова пора в ванную. Да и родители могут переполошиться. «Я никуда не спешу, Адри», — отзывается Кил предельно серьезным тоном. «Твой первый раз будет особенным, и без родителей в нескольких футов от нас. Вот ты зануда! Какой есть!» Сыграющий на губах улыбкой, он встает на ноги во всем своем мужественном обличии. И я в очередной раз смущаюсь. Оказывается, прелюдию многие недооценивают. Она на самом деле очень раскрепощает, ибо сейчас мне снова неловко. Я встаю следом, прикрываясь ладонью, как фиговым листом Евы после грехопадения, что вызывает добрый смех у Кроу. «Стой, не шевелись, я сейчас». Киллан отходит к столу и, открыв нижний ящик, выуживает оттуда пачку влажных салфеток. Такая предусмотрительность меня настораживает. Их оставили здесь рабочие. Мне самому они без надобности. Были. Спасибо, что уточнил. Открыв клапан, Кроу вытягивает одну салфетку и начинает заботливо обтирать меня между ног, не дав возможности сделать это самой. На какое-то время даже столбенею, заливаясь смущенной краской, но быстро справляюсь с неуместным волнением, вовремя вспомнив о вещах, которые мы только что вытворяли. «Я пойду на разведку», — оповещает Киллан, поправляя шорты и футболку. «Пока одевайся, я дам знак, когда можно выходить». Еще один затяжной поцелуй, и он пятится к двери с нахальной улыбочкой, той, что обычно одаривал меня в моменты издевок. Только сейчас в ней нет никакого негативного значения. Возможно, и раньше не было. Когда Кио уходит за дверь, шустро поправляю трусики, пострадавшие от нашего петинга. Надеваю футболку и на цыпочках бегу к столу, чтобы убрать салфетки в выдвинутый ящик. Кроу почему-то задерживается, поэтому, пользуясь случаем, внимательно изучаю содержимое его нового стеллажа. Кубки снова расставлены в хронологическом порядке, и во мне поднимается волна гордости за него. Из Кроу вышел действительно потрясающий спортсмен. Чувство вины отзывается острым уколом в подреберье. Как теперь быть с реваншем? Раз родители все узнали. А еще разбитый мотоцикл и деньги. Точнее, их отсутствие. Ведь Киллан отдал за меня огромную сумму. И я не поинтересовалась, остались ли у него какие-то накопления. Сомневаюсь, что Макс снова предложит помощь сыну, зная, на какие цели они уйдут. Только отшагиваю в сторону выхода, как мой взгляд вылавливает сложенный пополам лист, выглядывающий из рамки с дипломом. То, что вмиг побуждает мою руку вытянуться в ту сторону, предпочитаю называть любознательностью, а не любопытством. Теперь у нас нет никаких секретов. Ведь так? Мне тоже есть в чем признаться. Но не сейчас. Подобную информацию не преподносят на десерт после секса. Разворачиваю листок и замираю. Сердце принимается барабанить в тесной клетке из ребер, словно чует какое-то нехорошее для меня значение этой находки. Передо мной рисунок, но не совсем настоящий. Уж я-то знаю, как ощущаются под пальцами засохшие краски. Это распечатка, видимо, с фотографией рисунка. Очень странного и нелепого, кстати. Будто нарисованного незрелой рукой или непрофессионалом. А ляпистая абстракция, чем-то смахивающая на витражи из базилики. Но беспокойство вызывает даже не само произведение искусства, а подпись в правом нижнем углу. Киллану от Лианы. Слов больше нет, зато есть небольшое сердечко в конце. На моей памяти Киллан не встречался ни с одной девушкой на постоянной основе. Тогда кто такая Лиана? Нескончаемые вопросы, начиная от «почему ему дорог рисунок» и заканчивая «ему дорога она», устраивают целый переполох в голове. Но я заталкиваю их внутрь себя и быстро убираю листок обратно. У Кроу бурная жизнь помимо универа. Может, она из тренерского состава или какая-нибудь болельщица, с которой у него был неудачный роман, и он не смог с этим смириться. Но даже если так, то как-то бредово дарить бессмысленную мазню бойфренду. И еще бредовее ее потом хранить в своей святыне из наград. Помнится, все подарки, что дарили Киллану девчонки, оказывались или у отца в кабинете, или у Доминика, или в комиссионных магазинах. Слышала как-то отговорки в духе «неохота вспоминать XXX, каждый раз глядя на эту безделушку». Вместо XXX можно было подставить любое имя из дюжины, что я насчитала в период с 15 до 18. Потом поумнела и взрастила в себе женскую гордость, чтобы не думать еще и об этом. Но неказистый рисунок, припрятанный от посторонних глаз, нечто иное. В спальне произведен ремонт, установлена новая мебель, выброшен весь хлам, но именно он был бережно сохранен. Настроение испортилось, потому что кто бы ни была эта девушка, она явно поселилась не только в его голове, но и гораздо, гораздо глубже, в душе.